Эпилог. Две красивые ухоженные женщины сидят за столиком в дорогом ресторане. Они довольны и счастливы. Одна из них — это мать Саида. Она с наслаждением отпивает из бокала с пузырьками и говорит. «Милая, а ты помнишь, как этот баран упирался? Говорил, что я на дочь твоей подруги смотреть не пойду. Жениться не собираюсь. Как хорошо, что хорошо заканчивается». Мать Милены, тоже довольная, с мягкой улыбкой, вертит свой бокал в руках, пригубив его после очередного дзыньк со странной подругой. «Да, дорогая, все же судьба расставила все на свои места, и теперь у нас два чудесных внука. Кто бы мог подумать? У вас близнецы в роду, что ли, были? Я до сих пор поверить не могу. Скоро Милу выпишут, и мы сможем насладиться долгожданным статусом бабушек вдоволь. Если эта парочка отдаст нам детей. За эти 9 месяцев они, на удивление, сроднились. Подумать не могла, что мой сын сможет наконец-то отодвинуть свой бизнес в сторону, нанять топ-менеджеров и уделять время молодой жене. Влюбился. Совсем стал похожим на моего Мурада». Мать Милены накрыла морщинистую ладонь. Каждая из женщин думала о своем. О том, как их мужья познакомились на службе и рассказывали друг о друге в письмах. Мурад пошел на войну, как потом оказалось, чтобы прикрыть едва зарождавшийся бизнес. Таково было условие власть имущих, а Василий просто служил врачом, и был его черед ехать в горячую точку. Они работали вместе, как-то так сложилось. Именно Мурада оперировал Василий в тот злополучный день. Он не мог отойти от друга, которого ранило, и их накрыла авиация врага. Именно в день получения свинцовых гробов женщины и познакомились. Горе и маленькие дети на руках — такие разные, но все же бесценные моменты понимания для обеих и стали небольшой отдушиной. Раз их мужья встретили свой конец вместе, то почему бы не попробовать продолжить общение? Они чувствовали странное родство между собой, такое новое и непонятное сперва. Когда дети подросли, родился дерзкий план. Но как притворишь его в жизнь, когда на дворе 21 век? Тем более, что Мила росла девочкой тихой и замкнутой, после смерти отца. А Саид ушел с головы в работу. Их сталкивали не раз и не два. Предлагали напрямую, но ничего не помогало, пока тех не свела судьба. И вот теперь обе женщины, довольные результатом, праздновали рождение близнецов. «Милена заявила, что они хотят назвать детей Василий и Мурат». Тихо сказала мать девушке. Обе замолчали, пытаясь сдержать слезы. Матери до сих пор не рассказали этой парочке, которой быть вместе, судя по всему, на роду было написано, что они связаны крепче, чем думают. Не нашлось времени в суете и жизненных перипетиях. Саид после того, как начал заниматься делегированием, неожиданно расширился бизнес. Не просто пошел в гору, а стал одним из самых успешных в регионе. Он сам не ожидал такого эффекта. А вот Милена готовилась к открытию своего личного кабинета при одной из самых крутых женских клиник. Теперь она была не просто трихологом, а молодым, самым востребованным специалистом в столице. Шикарное достижение. Свою клинику она открывать не захотела, так как пока много мороки, она собиралась заниматься детьми. Но зная ее натуру, мама и свекровь не сомневались, что им удастся отвоевать общение с внуками и частично их воспитание. «И все-таки мы молодцы, дорогая!» Еще раз подняла свой бокал мать Милены. Очередное дзыньк и довольные лица женщин, что достигли своего. Никто бы не стал винить их в подобном сводничестве, потому как результат получился действительно шикарным. «Мурат бы гордился своим сыном и его выбором!» Со слезами на глазах сказала одна. «Вася бы тоже доверил свое сокровище такому замечательному парню, как Саид», — ответила вторая. Женщины задумались. Иногда эта молодежь такая упрямая. Но все хорошо, что заканчивается счастливой выпиской из роддома. И Милена, и Саид достаточно взрослые, чтобы не наломать дров. «Кстати, у меня соседка узнала про нашу схему и попросила помочь. У нее в поликлинике работает племянница, бедная, как церковная мышь. У них там еще сложности какие-то с деньгами и проблемы. У нее еще профессия такая, от нее все мужчины шарахаются. Проктолог или патологоанатом?» Сознанием дела спросила мать Милены. Еле не знать, какие бывают предрассудки о врачах. Мама Милены решительно продолжила. «Давай рассказывай, в чем там дело. Обязательно поможем!»